запомни же ныне ты слово мое, особый дар. Слава умел предугадывать, что произойдет, и хорошее, и плохое тем более. Он даже думал иногда, что у него какой-то особый дар. Он говорил своей жене Даше, но они не были расписаны, но жили вместе уж 2,5 года. Он говорил Даше, что в случае чего сможет так зарабатывать деньги, предсказывать будущее. Ясновидец Вячеслав, колдун 8-м поколении. Но в тот раз он совершенно ничего не почувствовал. Открыл дверь, бросил сумку на пол, крикнул «Привет!» и вошел в комнату. Там сидел его приятель Кирилл. Да-да, конечно, они договаривались, что Кирилл зайдет к ним с своей Мариной, и они пойдут в кафе, ибо пятница. «Извини, задержали», — сказал Слава. «Привет!» «А Маринка с Дашкой?» — и он кивнул на дверь смежной комнаты. «Ногти красит». «Я без Маринки», — сказал Кирилл, глядя в пол. «А Дашка где?» — удивил Слава. «Эй, ты чего? Что молчишь-то?» «Вот она я!» — дверь открылась, вышла Даша, почему-то в халате. «Давай, одевайся», — сказал Слава. «Жрать хочу, страшное дело». «Подожди», — сказала Даша. «Чего ждать?» — возмутился Слава. «Я пообедать не успел, совсем задолбали нас сегодня, в честь пятницы. Ясное дело, бежать оттуда надо, если честно. Подожди», — сказала Даша. Подошла к Кириллу, встала сзади, положила руки ему на плечи, гордо выпрямилась. «Скажи сам», — почти приказал ему. Кирилл поднял голову и сказал, стараясь говорить уверенно и громко, — «Мы с Дарьей так что стали мужем и женой». — В смысле? — не понял Слава. А потом догадался, покраснел, потом взял себя в руки и сказал, — «Ну что ж, пойдем в кафе, отметим вашу свадьбу». — Ты что, совсем? — закричала Даша. — В такой момент своими приколами? — Я не обедал сегодня, — повторил Слава. — Я есть хочу, а вы оба гады подлые, больше ничего, плевать на вас. Где мне бутерброд с сыром на прощание? — Сыра нет, — сказала Даша. — Есть докторская. Ты покупал. — Я ее неделю назад покупал. Она уж стухла 100 раз. Слава просто зашипел от возмущения. — Ну ладно, ничего. Я сам в кафе пойду. Потом он пошел в коридор, залез на антресоль, вернулся с чемоданом. Раскрыл его, бросил на пол. — Собирайся. Вообще забирай все, что хочешь. Только айпад оставь. — Айпад наш общий, — сказала Даша. — В такой момент он еще торгует, — сказал Слава. Даша стала собирать одежду. Она делала все это медленно, очень медленно, каждую вещицу встряхивала, бережно складывала, затягивала пуговицы на блузках, прятала туфли в специальные мешочки. Через час Кирилл, неподвижно сидевший на стуле, подал голос. — Я пойду такси поймаю, ладно? — Ладно, ладно, хором, — сказали Даша и Слава. Странное дело. Славе всегда казалось, что у Даши несметная куча шмоток. Туфели, косметики. Вот смотри, ты один, не слишком большой чемодан, и все. Все пожитки, как говорила бабушка. Славе стало жалко ее. Он взял с стола айпад, положил в чемодан, сверху ее свитерков и брючек. — Спасибо, не надо, — шепотом, — сказала она. — Да бери чего там, — сказал он. Они сидели на диване перед закрытым чемоданом. Даша взяла мобильник, набрала номер. Там был приятный женский голос. Аппарат абонента выключен или находится вне действия сети. — Ладно, забыли, — сказал Слава. — Только давай договоримся, что это самый последний раз. — Давай ты не будешь мне ставить условия, — сказала Даша. Она раскрыла чемодан, достала айпад и положила на место. Засыпая, Слава вдруг вспомнила свои способности предсказывать события и удивился, что в этот раз не сработало. Ни когда шел домой, ни даже когда увидел смущенного Кирилла и Дашу в халате на голое тело. Но потом понял. А чего предсказывать, если ничего не случилось?